Любой твой холст — это автопортрет, где ты — это я. Любое слово — это ответ, где ты — это я. И если ты не видим среди семи небес, то кто заметит меня? И твой квадрат не имеет углов, и добродетель, как грех. Твои стихи лишены всех слов, и ненависть всех. И ты спишь по ночам за смертью своей, и ты счастливее всех. Я с тобой.